Благодарности. Своим появлением на свет безупречно обязаны многим замечательным людям. Я безмерно благодарна каждому. Прежде всего, команде Alloy Entertainment за трудолюбие и упорство в работе над моими книгами. Неподражаемому Джошу Бенку, лучшему в мире знатоку девичьей души. Бену Шранку, чьих редакторских поправок и остроумных шуток мне будет остро не хватать. Лесу Моргенштейну за его прорывные сюжетные идеи и за то, что он покупает нам печенье. И, наконец, спасибо моему редактору Саре Шандлер, который может часами говорить о собаках и копирует звуки попугаев. Во многом именно ее стараниями эта книга обрела смысл. Я выражаю глубокую признательность необыкновенным труженикам издательства Harper Collins, Элизе Говард, Кристин Маранг, Фарин Джейкобс и всем-всем-всем. Ваши неослабевающие энтузиазм и преданность милым обманщицам достойны восхищения. Как всегда, моя благодарность и любовь Бобу и Минди Шепард, которые еще в детстве подсказали мне, что важнее всего в жизни быть глупой, радоваться тому, что делаешь, и непременно оставлять фальшивые отзывы в ресторанах. Вы всегда были и остаетесь прекрасными родителями, в которых объединились только лучшие качества предков Эмили, Спенсер, Арии и Ханны. Спасибо Элли и ее демоническому полосатому коту Полу с его девизом «люблю кусаться». Мои поцелуи Грэмор, Павлов, котенку Воробью, Хлое, Роварду, Зельде, Райли и Гарриет. Я ужасно счастлива, что рядом со мной моя кузина Колин, потому что она закатывает потрясающие вечеринки, заводит подруг, которые читают мои книги, и придумывает лучшие игры под рюмочку. И, как обычно, признаю своей любви к Джоэлу, который, среди прочего, чешет мне спинку, общается со мной, даже когда я несу полную чушь, поедает глазурь из банки и вместе со мной смотрит девичьи телесериалы и не отказывается их обсуждать. Я бы хотела выразить благодарность моему покойному деду Чарльзу Венту. В каком-то смысле он вдохновил меня на создание образа Ханны. У него тоже была безобидная привычка брать то, что нравится, и не платить за это. А если серьезно, это один из самых любящих и творческих людей, которых мне посчастливилось встретить в жизни. Я всегда считала, что он заслуживает минуты славы, пусть даже на странице благодарности в книге.